Париж, 10 января 1876 года. Дорогой Тео, с того времени, как мы с тобой видались, я еще тебе не писал, а за последнее время случилось нечто, что не было, однако, для меня неожиданностью. Когда я встретился с господином Буссо, я спросил его, считает ли он желательным, чтобы я оставался в фирме и в этом году, и нет ли у него чего-нибудь серьезного против меня. Как раз это и оказалось. Он меня форменно поймал на слове и сказал, что с апреля я могу уходить, благодаря Богу за то, чему я научился в их фирме. Когда яблоко созрело, легкий ветерок срывает его с дерева. Так и тут. Я действительно совершил вещи, которые в известном отношении были недопустимы, и поэтому мне мало что остается возразить. Так вот, мой мальчик, что мне теперь делать? Для меня все темно. Постараемся, однако, сохранить надежду и бодрость. Будь так добр, дай это прочесть господину Терстигу. Но будет лучше, если в данный момент ты об этом больше никому не скажешь и сделаешь такой вид, будто вообще ничего не происходит. Пиши поскорей и будь уверен, что я навсегда остаюсь твоим любящим тебя братом Винсентом.